Глава 8. Надежда Земли. В коридоре раздался громкий пьяный женский смех, и кто-то хлопнул дверью. Я вздрогнул и открыл глаза. Повернув голову, я посмотрел на часы. Светящийся циферблат слился перед глазами в единое зеленое пятно. Потребовалось время, чтобы наконец рассмотреть, в каком положении находятся светящиеся стрелки. 5 утра. Меня тошнило, и голова тупо болела. Вот что значит пить водку на голодный желудок. Я вспомнил, что за последние 2 дня ел всего 2 раза. Кряхтя, поднявшись с постели и скомандовав охрипшим голосом «Свет!», я, заплетаясь нога об ногу, добрался до ванной и открыл кран. Прильнув к нему ртом, я жадно глотал холодную воду, которая оказалась горькой на вкус. Противно. Наконец, напившись, я умылся и, заткнув сливное отверстие ванны, открыл горячую воду. Пока ванна набиралась, я прошел на кухню и открыл холодильник. То, что лежало в нем, было стандартным набором продуктов питания в гостиничных номерах среднего класса. И это, после моего риса, показалось мне царской едой. В желудке заныло, и ком подкатился к горлу. Несмотря на сухость во рту и приступы тошноты, я кое-как перекусил. Вытащив из аптечки, висящей на стене, упаковку ультраперина, я проглотил сразу 2 таблетки, запив их минеральной водой. Через несколько минут состояние мое пришло к норме, только очень хотелось спать. Пройдя в комнату, я расположился в кресле, ожидая светового и звукового сигнала из ванной о том, что вода набрана, и скомандовал включить компьютер. Висящий на стене напротив монитор толщиной с альбомный лист и площадью около 2 квадратных метров моментально изменил на экране картину с панорамой гор на ровный бледно-голубой фон. «Мы рады, что вы воспользовались услугами корпорации Mercury Technology», произнес приятный женский голос. «Произнесите, пожалуйста, несколько слов для идентификации голоса и установки программы аудиоконтакта». Я скомандовал, чтобы компьютер включил один из каналов телевизионных новостей. «Идентификация произведена, спасибо», — произнес тот же женский голос, и экран зажегся на 14-м канале. Молодой человек приятной внешности в строгом костюме с натянутой на лице улыбкой говорил: «Готов к запуску спроектированный в Международной космической лаборатории межзвездный корабль «Надежды Земли». На заднем плане появилась панорама космодрома. Корабль был облеплен со всех сторон держателями и кранами. «Принципиально новый космический корабль, сконструированный по программе НАСА. Корабль будущего, способный достичь Красной планеты чуть более чем за сутки. Это фантастика! Пилотируемый корабль-разведчик способен нести на борту 8 астронавтов!» Продолжал голос за кадром. Картинка поменялась. Теперь напротив улыбающегося диктора сидел человек в дорогом костюме и цивильных очках. «Том Смит, руководитель НАСА, директор Института астрофизики, профессор Калифорнийского университета, специалист в области высоких космических технологий, любезно согласился прийти к нам в студию», — представил он гостя. После обратился к профессору на английском. «Здравствуйте, господин Смит. Могли бы вы в общих чертах рассказать о сути вашего проекта? Говорят, Земля находится на грани экологической катастрофы. Вы задались целью спасти человечество?» Камера переместилась на ученого. «Это он», — пронеслось в моей голове, едва я увидел его лицо. Меня словно током ударило изнутри. Его я видел во сне, только молодого. Мои кулаки и челюсти непроизвольно сжались. «Добрый день!» — на ломаном русском поздоровался Смит и дальше продолжил на английском. «Ничего, как вы сказали, фантастического в этом проекте нет. На дворе 2038 год». А еще в 1965 году в Советском Союзе начались работы над проектом посещения Красной планеты и высадки на нее. Тогда этот вопрос решить по разным причинам не удалось. После развала СССР молодое новороссийское государство, несмотря на трудности, продолжало работу в этом направлении. В это же время параллельно в США велась работа по созданию космического корабля, способного долететь до Марса, отправить посадочный модуль для разведки и через некоторое время вернуться обратно. США и Россия решили объединить свои усилия в этом направлении. В итоге был создан новый корабль, нечто среднее между американским шаттлом и советским Бураном. Взлетает и садится сам, а в открытом космосе полет полностью автоматизирован, находится под контролем бортового ИИ, но может быть и пилотируемым при необходимости. Двигатель же корабля разработан совместно с российскими учеными на основе ЯРД-2000, созданного когда-то в ОКБ Королева. Он был доработан, и главный недостаток ЯРД, малая тяга, был успешно устранен. Кроме этого, при конструировании корабля-разведчика были применены новейшие разработки по созданию и поддержанию на борту постоянной силы тяжести, эквивалентной земной, привычной для человека. Одним из основных вопросов был вопрос о питании экипажа корабля, ведь к нему будет невозможно доставить припасы, как к Международной космической станции, а кораблю предстоит находиться рядом с Марсом около полугода. Этот вопрос также успешно решен учеными США и России. Кстати, над созданием и подготовкой к запуску «Надежды Земли» работали не только российские и американские ученые. Ученые многих стран были привлечены к созданию этого корабля. Что же вы можете сказать по поводу создания на орбите Земли кораблей-домов? Это было первой частью проекта. Создание на орбите Земли Международной космической станции еще в прошлом веке показало, что нет ничего невозможного. В настоящее время один из кораблей уже вращается по стационарной орбите и ждет первых своих жильцов. Второй находится в стадии доработки на орбите. Но здесь встает вопрос, кто же будут эти первые переселенцы? 500 человек, как сообщалось ранее, это капля по сравнению с численностью населения нашей планеты. Если Земля идет к катастрофе, желающих спастись будет наверняка много больше. Да, это так. И это наиболее тяжелый вопрос во всем проекте. Камера приблизилась, и теперь лицо Смита занимало весь экран. На вид около 60 лет. Прилизанные черные волосы, зачесанные на правый пробор, тонкие губы слегка подергиваются, орлиный нос, выдающиеся скулы и огромные черные глаза, постоянно бегающие по сторонам под увеличительными линзами очков. Все это, несомненно, указывало на неуемный темперамент этого человека. В одну секунду, когда глаза его зафиксировались в статичном положении, я прочитал в его взгляде какую-то ненормальность. Так смотрят люди, живущие в своем нереальном мире. Так смотрят сумасшедшие. «И каким образом вы собираетесь решать его?» Профессор скривил губы, и глаза его снова забегали. «Дело в том, что люди еще не полностью осознали всю нависшую над ними опасность. В США проводился опрос населения. Вопрос, кто готов в настоящее время покинуть Землю на неопределенный срок, а может быть и навсегда. Опрошены 10 тысяч человек. Около 700 изъявили свою готовность. С каждым из них была проведена очная беседа. Выяснилось, что эти люди не понимали всю серьезность заданного вопроса и отвечали на него, не задумываясь, а ради смеха. Были среди них и такие, кому, как они считают, нечего терять в этой жизни. Но когда речь заходила о том, что по тем или иным причинам проект может сорваться, что-то пойдет не так, и в конце концов все закончится неминуемой гибелью жильцов корабля дома, эти люди изменяли свое решение. Такова психология человека. Даже в безвыходном положении, когда, казалось бы, нечего терять и жить по-прежнему просто нет желания, человек цепляется за возможность что-то изменить, но не ценой своей жизни, какой бы гадкой и невозможной она ему ни казалась. То есть вы допускаете, что может быть какой-то срыв? Это маловероятно, но возможно. Техника, знаете ли, иногда выходит из строя, какой бы совершенной она ни была. Хорошо, господин Смит, каковы же результаты проведенных с этими людьми бесед? Все они, Смит опять скривил губы, кроме двоих, изменили свое мнение. «Очень интересно. И кто же эти двое?» «Эти два человека нуждаются в лечении психиатрической клиники. Собственно говоря, они там сейчас и находятся». «Таким образом, господин Смит, желающих полететь на корабль-дом не нашлось?» «Совершенно верно. Богатые не хотят расставаться со своими деньгами, бедные — со своей жизнью». Поэтому пока до получения с Марса сведений о том, что катакомбы пригодны для существования человека, корабли-дома будут пустовать. Ну, не совсем пустовать, конечно. Там будет работать технический и обслуживающий персонал из военных. Приказ есть приказ, знаете ли. Дальше посмотрим. Так значит, на кораблях-домах уже есть люди? Да, это малочисленный штат ученых-добровольцев, причастных к разработке этого проекта. Военные техники, инженеры и рабочие общей численностью 48 человек на обоих кораблях. Также задействованы Intel-роботы. И последний вопрос. Назовите, если это возможно, членов экипажа «Надежды Земли». Здесь все просто. 4 человека — непосредственный экипаж. Пилот — командир корабля Стив Варнингтон, американец. Штурман Элизабет Коул, англичанка. Техник Ямоши Курасава, японец. Специалист по выживанию и защите Никита Мотов, россиянин. Эти должности утверждены. Кроме них посланы приглашения 4 известным ученым. Согласие пока получено от 3. Это астрофизик и мой коллега Лемье Кис из Франции, биолог Энрике Моралес из Испании, специалист по изучению паранормальных явлений, он же психолог Саманта Брайзер из США. 4-й человек пока не подтвердил свои намерения участвовать в этом предприятии. Это российский геолог Эрл Зимнин. «Что?» Я вскочил с места и подбежал к монитору. «Что ты сказал?» Лицо Смита исчезло с экрана. На меня снова смотрел улыбающийся непонятно чему ведущий. Сердце мое бешено колотилось, ладони вспотели. «Выключить!» — скомандовал я. Монитор мгновенно погас. «Вы окончательно желаете выйти из программы?» — заискивающе спросил меня женский голос компьютера. «Да!» — крикнул я. «Выполняю!» — почему-то радостно произнес женский голос. В это время комнату наполнил тихим потрескиванием сигнала из ванной. Свет прерывисто замигал. Ванна была набрана. Я быстро подошел к ней и нажал на одну из кнопок приборной панели. Задав постоянный температурный режим, я закрыл дверь, разделся, положил сумку с камнем в тумбу под умывальником и, наконец, опустил свое тело в воду. Приятное чувство расслабленности наполнило мой организм. За последние дни я не заходил в интернет, не получал заказных писем и не заглядывал в почтовый ящик, и слава богу. Я поймал себя на мысли, что эта авантюра с посещением Марса очень заманчива. Но я, как и те 9998 человек, не хотел бы стать жертвой неудавшегося эксперимента. Поэтому, Том Смит, вряд ли ты дождешься от меня ответа. Да и вообще, встречаться с тобой мне нет резона. Посмотрев на настенные часы, я закрыл глаза. Веки стали тяжелеть. Внезапно передо мной появился образ черного человека, грозящего мне пальцем, который вдруг превратился в странное существо с завитком вместо носа и слезящимися глазами. Это существо протянуло ко мне длинную руку и раскрыло перепончатую ладонь. На ней лежал призрачный камень старика Кутеева. «Это оракул», — произнесло оно. «Он твой». Было 6:18 утра, когда я снова заснул, лежа в горячей.